Это маленькое обещание очень обрадовало мою девушку, мне даже подарили мимолетный поцелуй, после чего она убежала на свой этаж. «Смотрю, у вас все серьезно». Как только Саика достаточно удалилась по лестнице, поднялся Хисаши. «Надоело подслушивать, я ничего не слышал». Он поднял руки в примирительном жесте и постарался улыбнуться, но кривовато. «Просто ждал, когда вы закончите, чтобы поговорить. Расслабься, я не собираюсь бить тебя, убираю руки в карманы». Судя по всему, и правда ничего не слышал, иначе бы начал задавать вопросы про апокалипсис и другие миры. Парень тут же расслабился, что я посчитал ироничным. Спортсмен привык, что опасность представляет только противник, вставший в определенную стойку. В мире восставших мертвецов это могло бы стоить ему жизни, сложись ситуация немного по-другому. Рей рассказала, что вы разошлись. «Я не уверен, что мы вообще сходились». Пожав плечами, направляюсь дальше по коридору, в наш класс. «Такаши, послушай», начинает он, но сбивается с мысли и замолкает, когда я к нему поворачиваюсь. «Я не угрожал, не давил, только повернулся и всем своим видом выразил готовность слушать. Ожидаемо, и все же забавно, что он оказался к этому не готов. Забавно, Хисаши, когда пауза затянулась, я начинаю говорить. Вот я тебя слушаю, а тебе вдруг нечего сказать. Я понимаю, что мы...» «Это хорошо, что ты понимаешь», отмахиваюсь от его слов. «Можешь не оправдываться». Дальше продолжать разговор мы не стали. Я с самого начала не видел в этом смысла, а он не мог ничего сказать. «Что, Такаши, уже с утра изображаешь из себя героя подростковой драмы?» Хмыкнула Сэя, когда я все же добрался до класса и уселся на свое место. «Да уж», хмыкаю в ответ, краем глаза отмечая несколько заинтересованных взглядов подслушивающих одноклассников. От приторной ванильности аж скулы сводит. «Никогда не думал, что такой накал страстей возможен в реальной жизни. Это просто ты слишком спокоен», как всегда начала бубнить Сэя, но школьный звонок прервал ее. Первым уроком сегодня была математика, которую вела Кёка Сенси. Непроизвольно вспоминается начало апокалипсиса, во время злополучного объявления ведь тоже была математика. И похоже, что не только меня посетили подобные воспоминания, так как Сэя почти весь урок просидела с хмурым выражением на лице, так что даже учитель поинтересовалась, все ли в порядке. В остальном же школьный день прошел спокойно. Я сидел на уроках, больше уделяя внимание знаниям из системы, чем тому, что говорят учителя. На переменах же я обычно проводил время с Саика. Только один раз я решил зайти в медпункт к Шизуке, чтобы договориться о встрече с ней и Рикой. «Привет, Такаши-кун», радостно помахала мне медсестра. «День добрый, Марикова-сенси, Исисан», я кивнул девушке и парню, который находился в медпункте. «Мы знакомы», Исикадзу удивленно моргнул, рассматривая меня. «Не лично, хотя я много о тебе слышал», я хмыкнул, вспоминая, как мы вместе выбирались из школы. «Ты часто помогаешь нашей медсестре». «Не так уж и часто», он несколько смутился, но было видно, что для него мои слова сродни похвале. «Я хочу стать врачом в будущем и стараюсь научиться основам уже сейчас». «Похвальное желание», я кивнул и повернулся к Шизуке. «Как там Рика?» «Работает», она пожала плечами. «В целом у нас все хорошо, потихоньку входим в ритм». Она не говорила, когда у нее ближайший выходной. «Вроде бы через пару дней, я могу уточнить». «Было бы неплохо», киваю. «Я хотел бы собраться вместе, у вас или у нас, как решите». «Ао», Шизука улыбнулась. «Хорошо, мы обязательно обговорим это между собой, только не затягивайте слишком сильно», хмыкнув, я махнул им рукой на прощание. Это все еще походило на сон, казалось, что еще немного и она проснется там, в мире разрушенного будущего. Особенно сильным это чувство было, когда она встречала учеников, которым в виде зомби крошила лица при прорыве из школы. В такие моменты Саика особенно не любила свою хорошую память на лица, и в своей проблеме она была не одинока. Сэя тоже периодически бледнеет и стремительно уходила от некоторых людей. Зато Марикова была как всегда позитивна и добра ко всем. И Такаши, тоже как всегда, воспринимал все внешне спокойно. Юная мечница уже достаточно хорошо знала своего суженого, а теперь-то он точно не отвертится, чтобы понять, он и не думал расслабляться. Она видела это в нем, обычную для того мира сосредоточенность на чем-то невидимом для прочих. Он что-то обдумывал, что-то планировал. Зная его тягу ко всяким авантюрам, можно ожидать, что они и без всяких зомби найдут себе приключения. Это было интересно. Пусть остальная часть их компании была резко против любого риска, Сама Саика считала, что риск бывает более чем оправдан. Да, совать голову в петлю просто так будет только дурак, но если тебя ждет достойная награда, то почему бы не рискнуть? С другой стороны, ей совсем не хотелось, чтобы Такаши опять умер в бою с каким-нибудь богом. Были ли ее желания логичными? Нет, даже близко, скорее уж они противоречили сами себе. Но в их маленькой будущей семье уже есть один, излишне логичный человек, так что она могла позволить себе побыть противоположностью своего будущего мужа. Да, какая же это приятная мысль, будущий муж. Саика была действительно рада своим отношениям, и не стеснялась демонстрировать их окружающим. Пусть каждый знает, что они встречаются, ей нечего стесняться и некого бояться. Так она думала весь учебный день, до тех пор, пока не пришло время идти домой. Было некоторое странное чувство в груди, когда она думала об отце. Нельзя сказать, что она его боялась или что-то подобное. Ее отец никогда не был домашним тираном, да и она уже не маленькая девочка, которую можно лишить сладкого после ужина. И это ее настроение не осталось незамеченным. «Ты все еще волнуешься», — заметил Такаши, что специально собирался ехать более длинным путем домой, чтобы провести часть пути с ней. «Не волнуюсь», — упрямо поправила его Саика. «Просто странно видеть дома отца, которого уже успела похоронить. Не преувеличивай», — он чуть улыбнулся. «Ты сама говорила, что он достаточно искусен, чтобы выжить в постапокалипсисе. Другой вопрос, что ты уже успела побыть почти самостоятельной, а теперь снова подчиняешься отцу. Невелика была моя самостоятельность», — улыбнулась Исаика. «Все же твоя мама постоянно проявляла заинтересованность и участие в наших отношениях. Да и сам ты, если что-то в голову вобьешь, то это из тебя даже Бакином не выбьешь. Но, я всегда открыт к диалогу», — Такаши тихо посмеялся. «Другой вопрос, что мне всегда есть что сказать на любой довод или возражение. Что же касается матери, то тут не поспоришь, она действительно была очень активна в некоторых вопросах. Я могу ее понять, правда, ей было не очень удобно обсуждать Хану у нее за спиной, а потому она посчитала нужным оправдать ее. Просто это было не всегда удобно. Могу тебя успокоить, что она всецело одобряет твою кандидатуру и всячески настаивает на свадьбе», он глянул на нее с некоторым намеком, вспоминая их разговор утром. «Что ж, значит, у меня есть союзница в этом деле», Саика действительно несколько расслабилась от этой новости. «Всегда приятно иметь надежных союзников». Этот разговор в достаточной мере приподнял ей настроение, так что домой она вошла чуть ли не танцуя. «Я дома», — объявила она, не особо надеясь на ответ. Отец чаще всего пропадал в додзё, пристроенном к дому, и даже если слышал ее приветствие, то был слишком занят, чтобы выйти. Саика невольно вспомнила свою маму, да и Камура Хану, что всегда выходили встретить ее. Даже Такаши старался бросить все и выйти к ней, если не сразу, то через некоторое время, необходимое, чтобы прекратить процесс. Мелочь вроде, а как-то обидно теперь без этого. Ей следовало позаботиться об ужине. Даже не переодеваясь из школьной формы в домашнее, Саика повязала фартук и начала готовить, хмыкнув про себя. Еще одна особенность, но там, в мире мрачного будущего, Такаши, который не ходил в школу, всегда что-нибудь готовил к их с Ханой Сан приходу. Хотя это же Такаши, ему только в радость поработать руками. А вот Саика успела уже немного облениться, совсем чуть-чуть, но готовить уже совсем не хотелось. «Смотрю, ты в хорошем настроении», — заметил ее отец, зашедший на кухню через некоторое время. «Да, день прошел хорошо», — она кивнула. «Как там твой парень?» — спокойно спросил он, и Саика почувствовала, что ему любопытно. «Такаши». Саика сдержала улыбку. «В целом хорошо. Он уверен, что сразу же тебе не понравится, но после вы поладите». «Вот как», — мужчина хмыкнул. «Нагло. Это лучше, чем страх», — заметила Саика. Не всегда от ее замечания отмахнулись. «Но мне будет интересно посмотреть на него». Глава 6. На следующий день я, ради интереса, прогулялся до парка, где вчера пересекся с триадой. На удивление, все было спокойно. Конечно, глупо было ожидать толпы очевидных соглядатаев, как в каком-нибудь глупом боевике. Но то, что я вообще никого не увидел, несколько меня удивило. Или местные воротилы криминального бизнеса освоили чувство такта, в чем я сомневаюсь, или у местных шпионов и соглядатаев просто невероятные навыки. Последняя мысль отдает откровенной паранойи и теории заговора, но все же я больше склоняюсь именно к ней. Если уж я допускаю, что среди них есть практики мистических искусств, то стоит допускать наличие мастеров по разнообразным способам слежки. Для этого даже не обязательно быть магом, пары скрытых камер хватит. Вопреки распространенному мнению, скрытую камеру не так-то легко заметить, на то она и скрытая, и придумали ее совсем не дураки. Даже обладая всеми нужными знаниями, найти такую камеру лично я смогу, стоя прямо перед объективом метрах в 2-3. И это еще хороший результат, я знаю, на что смотреть, и зрение у меня достаточно острое. В любом случае, от посещения конкретно этого парка, да и всех ближайших парков тоже, будет лучше воздержаться. Рано или поздно я все равно пересекусь с местными мистиками, но делать это имеет смысл, только являясь магом. Мне нужна еще хотя бы пара недель, чтобы заложить основы и обзавестись хотя бы намеком на резерв внутренней силы. Тренироваться можно и у нас дома. Энергия Вселенной есть везде, в любом уголке Вселенной. Главное просто иметь возможность ее черпать. В любом случае, прямо сейчас стоит думать не о мутных преступных группировках, их время еще придет. Сегодня же стоит подумать о своем будущем тесте. Каких-то особых традиций, за пределами преподнесения женихом невесте свадебного наряда на помолвку, в знакомстве парня с родителями девушки не было. Понятно, что не стоит преподносить какие-либо подарков Бусудзиме старшему, такого выкупа за невесту просто не поймут. С другой стороны, приходить вообще с пустыми руками тоже будет не очень умным поступком. Покрутив все варианты, так и этак решаю остановить на самом простом и очевидном варианте – купить подарочный набор традиционных японских сладостей. Не слишком броско и оригинально, но в то же время это и предельно очевидное и в чем-то, наверное, даже ожидаемое решение. Никаких подтекстов и намеков, максимально нейтральный вариант, лучший выбор для первой встречи. Так как времени еще было достаточно, я решил посмотреть, что можно купить прямо сейчас, ранним утром, пока я иду в школу. Удивительно, но магазинчиков и маленьких кафе-кондитерских, предлагающих нечто подобное, было более чем достаточно, и многие из них были открыты с раннего утра. Разнообразные анпан, дайфуку, данго, кастилла, аммицу и йокон продавались буквально на каждом углу. В большинстве своем это был традиционный уличный фастфуд, недорого, простое на вид, зато вкусно и сытно. На вопрос же о именно подарочных наборах мне тут же указали на кафешку подороже, недалеко от станции, где я смогу сесть на электричку до школы, где не только готовят очень красивые дайфуку, но также торгуют ими на вынос и даже упаковывают в подарочные коробочки. Я даже успел коротко порадоваться и решить, что мне очень повезло. Забыл на пару минут, как же сильно судьба любит подстраивать мне мелкие пакости. «Привет, Такаши», стоило мне только войти в помещение, как меня тут же окликнула Кирика. Она будто в засаде меня тут выжидала. Мать семейства Миямото сидела в кафе в своей служебной одежде и вместе с мужем, также одетым по-рабочему. «Привет», делаю короткий поклон, подойдя к их столику. «Не ожидал вас тут увидеть, как и мы тебя», она посмеялась и чуть отодвинулась к стене, похлопав рядом с собой ладонью. Я не стал артачиться и присел рядом с ней. «Мы тут решили немного себя побаловать, перед долгим рабочим днем». «Кто это мы?» – тихо бурчит муж Кирика, Миямото Тадаси. «Правда, стоило нам двоим к нему повернуться, как он тут же сделал вид, что ничего не говорил, и вообще перевел тему. Такаши, можешь уделить нам минутку, есть серьезный разговор». «Да, конечно, только уточню насчет моего заказа, в этом месте даже была парочка заспанных официанток, то ли только недавно сменивших ночную смену, то ли и бывшими той самой ночной смены, ожидающей смены. К одной из них, предварительно подозвав ее жестом, я и обратился. «Здравствуйте, я звонил вам из магазина Мацуки-сана, заказ двух подарочных наборов на вынос. Ваш заказ еще не готов», она изобразила извиняющийся тон. «Придется подождать». «Ничего страшного, я подожду. Можете пока принести чай?» Она уточнила, какой именно чай я бы хотел, но я не глядя ткнул пальцем в первую строчку меню. «Так о чем вы хотели поговорить?» Кирика рассказала мне, он замолчал и нахмурился. «Да, я даже не знаю, как об этом говорить. Боюсь представить, что же она вам наговорила». Скашиваю глаза на названную мать. «Хей, та только пихнула меня в плечо. Я про тебя Ирии ему рассказала. Скорее даже просто предостерегла его от необдуманных поступков». «Понятно», киваю. На мгновение я даже подумал, что она рассказала ему про путешествие во времени и даже стал перебирать навыки гипноза, к которые смогли бы помочь им обоим держать язык за зубами. Это действительно непростая тема. Ты даже не представляешь, насколько, он вздохнул. Все же и моя дочь, а я даже не знал, что вы встречаетесь. Мы сами этого не знали, хмыкаю. Я не знаю всего, что у вас там произошло. Он посмотрел на меня фирменным взглядом детектива полиции. Но я верю Кирика, а по ее словам ситуация сложная и ты ни в чем не виноват. Поэтому я прошу только об одном, ты хоть пальцем прикоснулся к моей дочери? Нет, говорю спокойно, смотря ему в глаза. Я ведь уже упоминал, что мы сами не знали, что встречались. Это не шутка и не издевательство. Между мной и Рей было только старое обещание, пожениться, когда вырастем. Мы так и не зашли дальше, не было ни поцелуев, ни объятий. Возможно, потому и разошлись. Ты бросил мою дочь только потому, что она не позволила тебе лишнего. Тадаси даже привстал. Дорогой, попыталась урезонить его Кирика, но я сделал это проще и быстрее. Нет, это она меня бросила, найдя себе нового друга, что и обнимает ее и целует. После моих слов опытный детектив полиции выглядел так, будто его огрели чем-то тяжелым по голове. Что, зря ты ему это сказал? Кирика прикрыла глаза рукой. Ты знала? Тадаси даже чуть повысил голос. Не ори, одернула его Кирика. Да, я знала и тебе сказала, что все сложно. Сложно, это когда ничего не понятно, а тут все предельно ясно, мужчина прищурился. Кто этот смертник, посмевший тянуть свои грязные ручонки к моей дочери? Был у нас раньше один общий друг, Иго Хисаши, с кристально чистой совестью сдаю бывшего друга, Такаши. Что? Поворачиваюсь к Кирика. Почему ты сказал ему? Она ткнула пальцем в своего мужа. Он спросил, я ответил, делаю вид, что не понимаю, о чем она говорит. Ты не понимаешь, Кирика, с жаром ответил Тадаси. Розовая пора юности, время проб и ошибок в любви. Наша дочка выросла в прекрасную девушку, но она все еще наивна и неопытна в некоторых вопросах. Я ведь тебе уже рассказывал, что ежегодно во всем мире более 10 миллионов девушек младше 18 лет беременеют и рожают детей. После его фразы установилась непродолжительная тишина. Эти два клоуна, похоже, ждали моей реакции. Я, в свою очередь, пытался понять, нафига они вообще подвели к этому разговор и как мне на это надо реагировать. Видя мое затруднение, Кирика только пожала плечами и легонько пихнула меня в бок. Не знаю уж, где он взял подобную статистику, но я слышу это уже не в первый раз. Она фыркнула и саркастично ухмыльнулась. Видел бы ты, как смутилась Рей, когда услышала про беременность и роды. Это не повод для смеха, Тадаси старательно, даже слишком, изобразил покерфис, а я понял, что эти два стареющих тролля просто хотели меня смутить и посмеяться надо мной. Что мы будем делать, если Рей понесет ребенка? Я слишком молод, чтобы становиться дедушкой. Не шуми, шикнула на мужа Кирика, после чего повернулась ко мне. В общем, Такаши, он уже с утра пораньше раздраконил Рей, так что не сильно удивляйся, если та вдруг на тебя наорет или будет ругаться. Из чего бы ей вдруг на меня орать? Спрашиваю с ленивым интересом, будучи уверенным, что они опять прикалываются, но на мои слова Кирика только головой покачала. Ох, Такаши, иногда даже удивительно, насколько социально неприспособленным ты можешь быть. У меня нет социальной неприспособленности, настала моя очередь фыркать. Я просто не улавливаю связи между Рей, которую заподозрили в беременности, и тем, что она должна на меня наорать. Знаешь, Такаши, для мужчины, конечно, нормально не понимать, что там у женщин в головах творится, но твой случай, это именно социальная неприспособленность, покачал головой Тадаси. Даже я мужицкий мужик, который намеренно и осознанно отворачивается от всего девчачьего, понимаю, в чем дело. Объясните. На заявление мужчины мы с Кирико синхронно фыркнули, но он все же смог заинтересовать меня. Беременность сама по себе является испытанием для молодой девушки, особенно если она нежелательна, до свадьбы, фактически без отца, он нахмурился, похоже воочию представив себе свою дочь в подобных обстоятельствах. Начнем с того, что у нас ничего не было, а потому не было и шанса на беременность. Но даже если бы что-то все же было, то я не бросил бы своего ребенка и его мать. Ири это знает, должна знать, по крайней мере. Прикрыв глаза, я погружаюсь в память прошлого Такаши, до того, как я вселился в него, как начал бездумно черпать знания из системы, искажая свое сознание. По-настоящему собачья преданность была, наверное, самым ярким его качеством, которое всегда бросалось в глаза. Сомнительно, что подруга детства не осознавала этой черты характера парня. Рей знает об этом, можешь быть уверенным. Кирика улыбнулась, погладив меня по плечу. Все же значительная часть характера прошлого Такаши была сформирована ее руками. У Ханы часто было мало времени на сына. Кто знает, все же, хотя я и не буду скидывать всю вину в произошедшем на нее, свою девушку действительно надо хоть иногда баловать знаками внимания и романтикой. Но в конечном итоге она сама сделала выбор и приняла все решения. Вообще, если так подумать, то мне очень повезло, что отношения Рей и Хисаши начали строиться так далеко заранее. С одной стороны, конечно, обидно, ведь раньше я думал, что разрыв отношений произошел, когда Рей оставили на второй год и она нуждалась в поддержке, которую Такаши ей не оказал. Но оказалось, что налево она начала смотреть еще далеко до того. С другой же стороны, это позволило мне максимально быстро и безболезненно разорвать отношения повторно. «Боже, что за ветер гуляет в ваших головах?» – вздохнул Тадаси. «Самый обычный, пожимаю плечами. Откуда подросткам набраться ума?» – слушает взрослых, – отрезал он. «Если своих мозгов не хватает, следует прислушиваться к тем, кто уже набил все шишки. Эта мысль доходит до людей только после того, как они перестанут быть подростками и становятся взрослыми», – усмехаюсь, да и Читами Эмота тоже фыркает на мои слова. «Насмешил, Такаши», – Тадаси качает головой. «Тебя прям не узнать, такой смешной, такой взрослый», – он посмотрел на меня задумчиво. «Кажется, что еще вчера ты был пацан пацаном, а теперь я вижу перед собой мужчину». Кирика заерзала на сиденье, похоже, решив, что нас заподозрили в путешествии во времени. Некоторые люди вообще не умеют хранить секреты. Я же сохранил совершенно спокойное выражение лица. Нас меняет время или взгляд случайный, встреча с незнакомцем, горе и любовь. Мягко пропел я несколько строчек из слышанной еще в прошлой жизни песни. Вот как и Тадаси, и Кирика выглядели удивленными. Значит, разрыв отношений с Рей повлиял на тебя сильнее, чем может показаться со стороны. Я не говорил про Рей. Как раз в это время официантка принесла мой, уже упакованный, заказ. Я встретил прекрасную девушку, с которой мы умудрились прекрасно сойтись. Вот, после школы пойду знакомиться с ее отцом. Однако, Кирика удивленно захлопала глазами. Наш мужчина уже везде поспел. Хана-то в курсе, что ты собрался такой серьезный шаг делать. Она уже давно пилит мне мозги на тему того, что не стоит тормозить в отношениях с Саика. «Ну и правильно, нечего тянуть», – важно кивнула Кирика. «Как скажешь», – уже в который раз за утро усмехаюсь, проглотив слово «мама». «Пусть отношения между нами были очень близкими и это видно, но все же демонстрировать такие жесты привязанности не стоит». «Ладно, успехов вам на работе, а мне уже надо ехать на учебу». «Передавай привет, Саика», – Кирика помахала мне рукой. «И, как уже говорилось, не удивляйся поведению Рей. Я уже удивлен, что ты продолжаешь настаивать на этой теме», хмыкнув, отзеркаливаю ее жест рукой. «Вообще в Японии принято кланяться на прощание, но раз уж другая сторона отошла от традиций, то и мне нет смысла за них цепляться. На выходе из ресторанчика убираю сладости в карманное измерение, попутно напомнив себе, что надо бы навести там порядок. Судя по всему, система, несмотря на многочисленные связи со мной, достаточно изолирована от внешних воздействий и сила Хроноса никак на нее не повлияла. Не пострадала и та часть, что отвечает за карманное измерение, в котором сохранились все вещи, куча всякого хлама, который я там свалил за 2 месяца выживания в постапокалипсисе. Да и в целом, давненько я не работал руками, все больше мозгами шевелил. Так я размышлял, переживая, во всех смыслах этого слова, дав вкус сначала на станции монорельса, а потом и непосредственно в вагоне. Общественный транспорт любого мегаполиса в час пик – это тот случай, когда понимаешь, что конец света с вымиранием большей части населения планеты – не худшее, что с тобой происходило. Без шуток, иногда такого можно насмотреться, что невольно начинаешь задумываться над собственным штампом зомби-вируса. «Мисс, вы его знаете?» – спрашиваю стоящую чуть впереди девушку, от которой фонит страхом и сексуальным возбуждением, попутно схватив за локоть мужчину, что старательно елозил рукой у нее под юбкой. Слегка сдавить несколько точек и щуплый мужичонка уже хнычет от боли. «Да, знаю», — отвечают мне, после чего тут же выдвигают требования. «Отпусти его, немедленно». Внимательно разглядываю не очень-то молодую, но все еще привлекательную женщину, попутно вслушиваясь в свои ощущения. Сексуальное возбуждение никуда не делось, только немного потухла. С другой стороны, страх усилился и теперь направлен конкретно на меня. Она боялась не домогательства, а того, что их поймают. Гребаные извращенцы, вздыхаю и выпускаю руку мужичка. «Тебя забыли спросить, пацан», — продолжила возмущаться дамочка, подхватив своего любовника под пострадавшую руку. «Я сейчас вообще на тебя полицию вызову, и сядешь за непристойное поведение в общественном месте», — затыкаю ее одной фразой. Наша перепалка привлекла внимание окружающих, а потому парочка извращенцев поспешила покинуть вагон на ближайшей станции. На меня все в основном смотрели положительно, разве что можно было услышать несколько шуток на тему, что я помешал людям приятно провести время. Также ко мне прибился одноклассник, которого так ошизнал со средней школы. «Ну ты и отжег, дружище», — хлопнул меня по плечу окрашенный под блондина парень, с внешностью типичного хулигана. «Привет, Марита», — киваю. «Сам не ожидал наткнуться на подобное. Смотришь на таких людей и понимаешь, что конец света действительно не за горами. Что, тоже ждешь апокалипсиса?» Марита выгнул бровь. «Я слышал, как некоторые парни спорят на тему календаря Майя и прочих предсказаний, но не думал, что кто-то воспринимает это всерьез. Предвкушать конец света – самое древнее развлечение человечества», с нескрываемой иронией отвечаю ему. «Некоторые только этим и занимаются. Какая, однако, увлекательная жизнь», – усмехнулся парень, даже не подозревая о ужасах нашествия мертвецов, что случилось в будущем. «Ты даже не представляешь, насколько». Мы продолжали перекидываться ничего не значащими фразами до самой школы. Например, его очень интересовала ситуация с Реей, нашего с ней разрыва. Я же отвечал односложно, не имея ни малейшего желания посвящать посторонних в тонкости моей личной жизни. Марита, правда, оказался достаточно непробиваемым, чтобы не понять мое нежелание говорить. «Привет, Такаши», — поприветствовала меня Саика, как и в прошлый раз дожидаясь меня у ворот школы. «Заводишь новых друзей?» «Ага, я вообще парень компанейский, только фыркаю на подобный вопрос», но Марита сарказма не понял. «Точно, мы с Такаши еще со средней школы знакомы», он снова хлопнул меня по плечу. «Вот как, моя дорогая мечница», старательно изображая из себя примерную японскую девушку, улыбалась настырному парню. «Вам очень повезло. Лично я познакомилась с Такаши всего несколько месяцев назад». «Всего несколько месяцев?» Марита быстро замотал головой из стороны в сторону, смотря то на меня, то на Саика. «И вы уже встречаетесь. Нам повезло», хмыкаю. «А твой интерес уже становится навязчивым». «Хе-хе», парень неловко почесал затылок. «Простите, я не хотел навязываться. И, пожалуй, пойду». «Это было грубо», замечает Саика, смотря ему в спину. «Не грубее его любопытства». Предлагаю ей свою руку, она любит всякую романтику, пусть порадуется. «Мы сегодня после школы ко мне», она вложила свою руку в мою, довольно улыбнувшись. «У меня нет привычки менять свои планы в последний момент», качаю головой. «В жизни всякое может случиться», она смеется. «Тебе ли этого не знать? Дорогой, тут сложно поспорить, ее веселье заразительно, и я тоже улыбаюсь. Но могу тебя уверить, ничего такого пока не случилось». «Пока не случилось», передразнила меня Саика. «Какое обнадеживающее уточнение. В жизни всякое может случиться, тебе ли этого не знать, любимая?» Дразню ее в ответ. Мы вновь рассмеялись, наслаждаясь этой шуточной пикировкой. Вообще удивительно, насколько уютной в повседневном общении может быть Саика. Особенно если учесть, насколько яростной она бывает в поединке. Две такие разные модели поведения. Саика уверена, что настоящая она только в момент яростного противостояния, а в повседневной жизни это лишь маска. Вот только при слишком долгом ношении маска очень легко может прирасти к лицу. Сейчас я прекрасно чувствую, что ее мягкость и радость – это не притворство и не игра. Сейчас она настоящая. «Развлекайтесь, голубки», – мрачно поприветствовала нас Рей, явно поджидая нас в коридоре. «Привет, Рей», – киваю ей. «Я уже успел повидаться с твоими родителями и пообщаться с твоим отцом». Мои слова заставили ее дернуться, и она с подозрением взглянула мне в глаза. Я же постарался сделать как можно более пустое и безэмоциональное выражение лица. Вот как, не знаю уж, что она там высматривала, но увиденное заставило ее отступить на несколько шагов. «И что он тебе сказал?» «Я не хочу этого обсуждать». Возражать она не стала, поэтому мы смогли спокойно ее обойти и идти дальше к своим классам. Стоило нам только отойти подальше, как Саика сильнее сжала мою руку. «Я уже начинаю ревновать», — что с ее родителями ты познакомился раньше, чем с моим отцом. Ее родители живут через дом от нас, я вырос у них на глазах. Было бы странно, если бы я до сих пор не был с ними знаком. Знаю, она вздохнула, но все равно, странное чувство в груди. Хочется достать меч и с боем доказать свои права. Не издевайся, меня боднули плечом в плечо. Мне просто кажется, что вокруг тебя вьется слишком уж много девушек. Возможно, так если припомнить, то среди путешественников во времени я вообще оказался единственным парнем. Хотя я и не ставил себе такой цели. Угу, она снова боднула меня плечом, но уже мягче и после так и продолжила идти рядом, прижавшись ко мне. О чем хоть говорил с Кирикой и ее мужем? Да глупостях всяких, фыркаю. Просто пересеклись в ресторанчике, где я покупал сладости для похода к тебе в гости, и пока ждал заказ разговорились. В итоге сошлись на том, что у меня социальная неловкость. И ты с этим согласился? На меня посмотрели с удивлением. Нет, конечно, фыркаю. У меня нет социальной неловкости. Как скажешь. Мне кажется, или ты надо мной издеваешься. Кажется, дорогой, Саика захихикала. Тебе кажется. Глава 7. Ты слишком волнуешься, говорю Саика, которая и правда старательно тискала мою руку своей потной ладошкой. Станция монорельса уже осталась у нас за спиной, и мы неспешно прогуливались к ее дому. Должна же я уравновешивать твое непробиваемое спокойствие, хмыкнула она, сделав несколько глубоких вдохов в попытке успокоиться. Не знаю уж, кому ты там должна, но пока так беспокоиться просто нет смысла. Тебе легко говорить, Такаши, Саика вновь вздохнула, но теперь это был жест усталости. Может быть, пожимаю плечами. Если тебе станет от этого легче, то я могу подраться с твоим отцом. От подобного предложения она сначала прыснула от смеха, но потом посмотрела на меня серьезно и строго. Если бы я плохо тебя знала, то могла бы подумать, что это забавная шутка. Но я знаю тебя достаточно хорошо, Такаши, поэтому говорю прямо, нет, мне не станет легче, если вы с моим отцом устроите безобразную драку. А если это будет поединок в кендо? Мой вопрос заставил ее задуматься и посмотреть на меня с некоторым сомнением. Ты же не владеешь спортивным стилем и презираешь спортивные правила. Самое простое, что от тебя можно увидеть, это армейский стиль, с вкраплениями некоторых специфических приемов и уловок, которые, по твоим же словам, ты берешь из разных школ. Армейский стиль не сильно отличается от спортивного, снова пожимаю плечами. И я умею следовать правилам, когда считаю это необходимым. Даже я ясно вижу различия между спортивным и армейским стилем, так что можно не сомневаться, что отец тоже сразу же все поймет. От первого моего довода просто отмахнулись, второй же и вовсе проигнорировали. В общем, сам такого ему не предлагай, а если он предложит, то постарайся отказаться. Не хватало еще, чтобы отец подумал, что мой парень связан с якудза. Я могу представиться учеником кузнеца и показать что-нибудь из архаичных стилей. Предлагаю еще один вариант, и ты все еще слишком сильно беспокоишься. Пока что я просто не могу не беспокоиться, отрезала Саика. И говорить про кузнеца тоже не вариант. Во-первых, папа знает всех, хоть сколько-нибудь известных мастеров в стране, и он наверняка постарается найти твоего несуществующего учителя. А во-вторых, когда ты попытался обмануть подобным образом Кирика-сан, то она сразу же вспомнила, что не так много людей в наше время покупает боевые мечи. Тебя ведь тогда тоже заподозрили в связи с якудза. Никакая это не ложь, поправляю ее. Я действительно кузнец. Я знаю, дорогой, Саика закатила глаза. Но мы оба понимаем, что владеть мечом ты научился не во дворе кузницы. Как будто это имеет хоть какое-нибудь значение. Настал мой черед устало вздыхать. Ее метания начинают реально утомлять. Кажется, что попытка отвлечь тебя от беспокойства в итоге лишь дала тебе лишний повод для волнения. Ты слишком много думаешь о поединке, вероятность которого тебе даже не приходила в голову, пока я сам это не предложил. Именно потому что ты это предложил, я все же допускаю подобное развитие событий. Она чуть улыбнулась. Прости, но я не могу просто по щелчку пальцев взять себя в руки. Это действительно много для меня значит. Сейчас ты лишь придумываешь себе проблемы. Знаешь, был прекрасный американский писатель, Марк Твен. Перед смертью он сказал, что его жизнь была наполнена неприятностями, большая часть из которых так и не произошла. Эта фраза смогла рассмешить мою нареченную, и та наконец-то чуть расслабилась. Неужели так и сказал? По крайней мере, эту фразу ему приписывают. Я тоже чуть посмеялся вместе с ней. Странно, что ты впервые это слышишь. В свое время эта цитата получила невероятную популярность после того, как ее произнес Черчилль. Я даже не знаю, кто это, она легко пожала плечами. Черчилль, писатель и художник, лауреат Нобелевской премии по литературе, между прочим, и премьер-министр Великобритании в разгар Второй мировой войны, я уже смирился, что моя девушка получала хорошие оценки не за учебу, а за достижения в спорте. Она кивнула на мои слова. Забавно, можешь посоветовать что-то из его сочинений, вряд ли тебя заинтересует хоть что-то, уверен, что ее вопрос был простой вежливостью. В любом случае тебе стоит обуздать свои фантазии. Поверь, реальность имеет четко обозначенные и весьма узкие границы, в то время как фантазии границ не имеют вовсе. Странно слышать такое от волшебника, она послала мне дразнящую улыбку. Именно потому что я маг, я могу утверждать подобное с полным основанием и знанием дела. Ладно, Такаши, сейчас волноваться просто нет времени, вон мой дом, с красной крышей. Саика еще раз вздохнула и крепче сжала мою ладонь. Дом с красной черепицей на крыше на улице был только один. Вопреки моим ожиданиям, это был не особняк в классическом японском стиле, с огромной пристройкой дадзё на несколько десятков человек, а типичный домик современной застройки. Всех отличий от домиков вокруг, это керамическая черепица на крыше. Бесспорно, дорогое и не очень распространенное в наше время явление, но в целом ничего особенного. Мило, заметив заинтересованный взгляд Саика, даю краткую характеристику ее дому. Ты удивлен, с явным самодовольством замечает она. Ожидал чего-то другого, есть немного, киваю. Может это и стереотип, но от традиционной семьи ожидаешь более традиционного жилища. Это действительно стереотип, Саика захихикала. Подозреваю, что я не первый, кто попал в ловушку стереотипов, улыбаюсь, про себя радуясь, что она все же смогла расслабиться, пусть и лишь под самый конец нашего пути. Ну, мои слова заставили ее на мгновение замедлиться. У меня никогда не было много друзей, особенно таких, которых я могла бы пригласить в гости. Са, начинаю говорить, желая ее успокоить, но она, со своей извечной хитрой улыбкой, перебивает меня. Зато мне удалось поймать в эту ловушку своего парня, на меня кокетливо покосились. Вот уж не думала, Такаши, что ты находишься во власти стереотипов. Вот ведь лиса, качаю головой и тут же предпринимаю ответную атаку. Будешь так хлопать ресницами, я не удержусь. Поцелую тебя прямо на пороге отчего дома. Что же касается стереотипов, то ничего человеческое мне не чуждо, в том числе и простые ошибки. Смотри при отце про поцелуй и не заикайся, краснея бурчит она, доставая из школьной сумки ключи. Иначе поединок между вами все же состоится. Помимо человеческих ошибок, мне не чуждо и человеческое здравомыслие. Сомнительное качество, Саика усмехнулась, прежде чем вставить ключ в замок. Здравомыслие – это безумие, которому мы можем найти объяснение. Уж в чем я не сомневаюсь, так это в твоей возможности объяснить что угодно. Неожиданно философская мысль, меня изрядно удивило ее заявление. Вычитала где-то, хихикнула она, открывая дверь. Отец, я дома. О, так ты все же не безнадежна, читать умеешь. Говорю как бы сам себе, но так, чтобы она услышала, за что удостоился шутливого толчка в плечо. Разувшись, мы прошли на кухню. Я ожидал, что Бусудзима-старший будет, если не ждать нас в гостиной или на кухне, то уж точно достаточно быстро выйдет навстречу. Но вместо этого мы успели не только заварить чай и распаковать принесенные мной сладости, но и сервировать стол, но он так и не появился. Отец часто бывает занят важными делами, которые он не любит бросать недоделанными. На мой вопросительный взгляд Саика ответила показательно равнодушно, будто в этом не было ничего особенного. В этом он очень напоминает мне тебя. Хорошо, я не стал напоминать ей, что всегда откладывал все дела ради нее или матери. И так было видно, что подобное пренебрежение, пусть бы и полностью обоснованное, задевало ее. Подождем его или не дадим горячему чаю остыть. Он подойдет, когда освободится. Саика чуть улыбнулась и разлила чай по кружкам. Завязался неспешный разговор. Эта привычка, постоянно о чем-нибудь говорить, развилась у Саика и мамы достаточно быстро. Особенно они любили говорить со мной, используя данные мне системой знания как замену телевизору или, скорее, радио. Конкретно сейчас ее интересовали заданные на дом уроки, конкретно квадратные уравнения. По сути, на школьном уровне, Тебе достаточно просто запомнить, а лучше записать в тетради, несколько простых формул и подставлять под них значения, говорю, показывая, как решается один из заданных на дом примеров. Но это работает только для примеров, уже приведенных в, так называемый, стандартный вид, таких у тебя всего пара. Остальные нужно в этот самый стандартный вид привести, и тут уже нужно понимать несколько простых правил, ну и те формулы, к которым ты будешь приводить уравнения. В целом, без углубленного изучения математических дисциплин, тебе придется выучить не так уж и много. Мне бы еще понять, зачем вообще все это учить, буркнула Саика, заедая свое недовольство пирожным. Отголоски прошлого, пожимаю плечами. Еще древние греки верили, что даже глупец, умеющий решать арифметические задачи, умнее глупца, что ничего решать не умеет. Эту систему образования приняли сначала римляне, потом Европа эпохи Возрождения, которые постановили, что помимо арифметики нужно учить древнегреческий или латинский язык. От европейцев же подобная система образования разошлась по всему миру, разве что вместо мертвых языков мы учим английский. Значит, вся эта зубрежка должна сделать нас умнее? Похоже, что мое объяснение ее заинтересовало. По крайней мере, так это должно работать. Но не работает, не особо, хмыкаю. Даже если мы забудем 99% учеников, что выкидывают из головы весь вызубренный материал сразу же после экзамена и будем рассматривать только тех, кто реально учит и потом всю жизнь помнит заученное, это все равно не работает. Механизм запоминания систем сложных правил никак не связан со способностью мыслить. Это было доказано множеством психологов и педагогов по всему миру. Но система образования все еще остается прежней, Саика улыбнулась с нескрываемой иронией. Правительство заинтересовано в отуплении граждан, смейся, мне остается только вздохнуть. Похоже, что мою неудачную попытку объяснить, откуда у меня все эти знания, все будут вспоминать еще долго. Но на самом деле нет, правительство не заинтересовано в отуплении граждан. Даже наоборот, каждый гражданин – это источник доходов для государства. Мы платим налоги со всех доходов, НДС со всех покупок, и более специфичные налоги. Среднестатистический гражданин, дожив до глубокой старости и воспользовавшись вообще всеми возможными льготами от государства, вроде бесплатного образования или медицинского обслуживания, по итогу все равно заплатит в казну в 10 раз больше налогов, чем государство на него потратит. И это среднестатистический гражданин. Если же, получив хорошее образование, ты найдешь высокооплачиваемую работу, начнешь покупать более дорогие товары и расширишь сферу потребляемых тобой услуг, то доход от тебя государству только вырастет, но затраты в лучшем случае останутся теми же, если не меньше. Необычный переход от школьных уроков к политике, вмешался в наш разговор посторонний голос. Похоже, Бусудзима решил все же показаться, а перед этим еще и какое-то время подслушивал. «Здравствуйте», киваю ему. «Что же до темы разговора, то тот, кто не был в юности революционером, не имеет сердца, но кто не стал в зрелости лоялистом, не приобрел ума. Пока мы молоды и горячи, самое время задавать вопросы и желать перемен. Ведь потом у нас появятся собственные семьи и повседневные заботы, и желать мы будем только стабильности. Если это норма, то конфликт отцов и детей никогда не решится», — отозвался мужчина, садясь с нами за стол, пока Саика наливала ему чаю. «А была хоть какая-то возможность его решить?» — не сдерживаю улыбки. «Возможно, в средние века люди могли столетиями жить так же, как их предки, сохраняя неизменными уклад жизни и технологии производства. Сейчас же мир меняется слишком быстро, идет конфликт даже не поколений, банальная разница в возрасте уже становится причиной конфликта взглядов и мировоззрений». ХММ, отпивая из кружки с чаем, Бусудзима выразил свой вопрос лишь едва слышным хмыком. «Дети, что закончат в этом году младшую школу, уже вырастут другими людьми, не такими, как мы с Саика», — отвечаю ему, про себя думая, что мое высказывание будет истинным даже без учета приближающегося апокалипсиса. А уж после крушения старого миропорядка дети всегда адаптировались к новым условиям лучше взрослых. «Вы уже зовете друг друга по имени?» — в этот раз вопрос был задан вслух и был несколько эмоционален. «Да», — отрицать это было бессмысленно, объяснять что-то я нашел излишним. По японским традициям, конечно, обращение по имени означает очень близкую связь, но это все еще не преступление. «Ваши отношения развиваются слишком быстро», — Бусудзима нахмурился. Мы уже давно знаем друг друга и стали хорошими друзьями месяца два назад, пожимаю плечами. И как вы познакомились? Ему не особо понравился мой ответ, и он взглядом заставил Саика замолчать, когда та попыталась вступить в наш диалог. Пусть моя мечница и была против поединка, но у меня уже возникло желание треснуть старика пару раз бамбуковым мечом по голове. В школе, пожимаю плечами, Бусудзима лишь сурово смотрел на меня, ожидая подробностей. Пересеклись у медсестры. И что же ты делал у медсестры? Меня все еще сверлили взглядом. Подрался что ли с кем-то? Нет, просто улыбаюсь. Его попытки напугать меня выглядят как-то даже смешно и наивно. С другой стороны, моя невосприимчивость к его давлению явно бесит мужчину, привыкшего быть хозяином в своем доме. Я хорошо знаком с медсестрой и просто заходил поздороваться. А я была там по делам клуба, отозвалась Саика. Что ж, понятно, протянул Бусудзима, еще раз зыркнув на свою дочь. Удивлен, что ты не состоишь в клубе кендо. Саика приглашала меня, но я отказался. Почему? Я сейчас сосредоточен на учебе. Повезло, что Бусудзима вновь сосредоточился на мне, потому что Саика на мгновение не смогла удержать лицо. «Да, я слышал твои рассуждения про образование», — он кивнул, — «и я нахожу их достаточно странными. Если система несовершенна, почему ее не переделают?» «Ее переделывают», — пожимаю плечами. «Просто это происходит не так заметно, как некоторым, возможно, хотелось бы. Основы этой системы были заложены более 2500 лет назад, почти все это время она так или иначе менялась и продолжает меняться. Просто современный мир движется вперед слишком быстро, чтобы некоторые устоявшиеся традиции за ним поспевали. И все же от традиции отказываться не стоит. Мужчина, похоже, услышал в моих словах что-то свое и нахмурился. Этот разговор уже начал утомлять. Традиции бывают разными, прикрываю глаза, как наяву представляя себе смачный удар уже не бамбуковым саим, а хорошо сбалансированным баккином из крепкого дерева. На примере все той же системы образования. Раньше, люди постоянно замеряли площадь земли и делили эту землю между собой, поэтому от любого образованного человека ожидалось владение хотя бы основами тригонометрии. Но сейчас это просто не имеет смысла, большая часть людей просто не занимается подобными расчетами, а те, кто все же делают их, используют высокоточные инструменты и компьютерные программы, а не измерительную трость, листок и карандаш. Допустим, хотя это только частный случай, он кивнул, а мне пришлось сдерживать улыбку. Слова-то какие умные знает, частный случай. Даже интересно, что ему вообще от меня надо. То, что я ему не нравлюсь, было понятно с самого начала, но вот что он теперь будет делать непонятно вообще. Как бы Саика этого не боялась, а в возможный поединок на мечах, пусть и деревянных, я не верю. Это надо совсем мозгов не иметь. Попробовать избить парня дочери, с которым только что познакомился. Что же, я вижу, ты сосредоточен на учебе, и даже имеешь свое мнение по вопросам, в которых ничего не решаешь, Бусудзима сложил руки на груди. Уверен, что ты сможешь выучиться и найти себе работу, но сомневаюсь, что случись что, ты будешь защищать свою семью. Не вижу я в тебе воинского духа. Отец, начало Саика, но ее перебили. Не лезь, дочь, у нас мужской разговор. Воинский дух, тяну задумчиво, про себя еще раз отметив, что меня раздражает, как он говорит с Саика. Вопрос только, что с ним делать, не призывать же мне воинствующего духа, чтобы впечатлить его, рассказывать про свои подвиги в будущем тоже не вариант. Перебирая в голове разные варианты, я, кажется, нашел подходящий. В большинстве околомистических боевых искусств есть способности к сенсорике, то есть способности обнаружить скрытого врага или примерно прикинуть уровень сил противника. Естественно, от таких посягательств быстро научились скрываться, пряча свое присутствие и истинную силу. Но была парочка умников, которые додумались не прятать свою силу, а как бы наоборот выпячивать ее, так что даже люди без сенсорных способностей могли ощутить все в малейших подробностях, а уж чувствительные так и вовсе могли сенсорный шок получить. Полезный и, в какой-то мере, даже забавный прием, который позволит продемонстрировать мой воинский дух без лишних слов. Прикрыв глаза, стараюсь аккуратно приоткрыть двери своей сути миру, не очень широко, чтоб полгорода не перебаламутить, но достаточно, чтобы оба представителя семейства Бусудзима смогли это почувствовать. «Этого хватит?» – спрашиваю, когда они оба вздрагивают, похоже, ощутив мою сущность. Бусудзима-старший тут же напрягся и даже немного отодвинулся на стуле, С другой стороны, Саика постаралась спрятать за ладонью свою маньячную улыбочку. В отличие от ее отца, моей девушке явно понравилось то, что она ощущала. Я продержал технику активной еще несколько секунд, после чего вновь закрылся от мира. Это впечатляет. Бусудзима не изменил своей суровости, и лицо удержал, хоть я и чувствовал, что ему это далось не очень-то легко. «У меня есть еще дела, можете заниматься дальше». Сказав это, он немедленно ушел, пусть внешне спешки и не было видно. Я молча отпил из своей кружки, пока Саика игриво потерлась своей ногой о мою под столом. Внешне мы оставались совершенно спокойны, ожидая, пока ее отец не уйдет. Лишь только выждав некоторое время, я первым заговорил. «По-моему, я напугал его». «Не говори глупостей», — фыркнула Саика, вновь потершись об меня ногой. «По-моему, ты ему понравился. Я бы на твоем месте так сильно не распалялся бы», — делаю ей замечание. «Здесь и сейчас мы можем максимум за руки подержаться. И кто же виноват в моем игривом настроении?» Она призывно мне улыбнулась и таки протянула ладошку, предлагая как раз взяться за руки. «Кто виноват, что тебя заводят такие странные вещи?» С усмешкой подвигаю свой стул чуть ближе к ней и беру ее за руку. «Но ты ведь все равно меня любишь?» «Конечно», киваю и другой рукой отодвигаю к ней недоделанную домашку по алгебре. «И как насчет того, чтобы доделать домашнюю работу?» «Ох боже, Такаши, недолгая работа учителем плохо на тебя повлияла, мое предложение ее насмешило. Разве что совсем немного», хмыкаю. «Все равно прямо сейчас ничего другого мы сделать не можем, но я уже работаю над этим. Я уже заложил основы своей новой мистической власти, еще немного силенок набраться и можно будет еще разок в другой мир смотаться», улыбаюсь. «Выберем что-нибудь попроще и пойдем туда только вдвоем. Как ты на это смотришь?» «Заманчиво, заманчиво», она покивала и чуть сжала мою ладонь. «Снова в прошлое?» «Нет, пока что нам хватит волшебных миров», хмыкаю. «Хотя и туда я еще наведаюсь, парочка богов немного мне задолжала. В ближайшее же время я предлагаю тебе прогуляться в какое-нибудь альтернативное будущее. Мир, где апокалипсиса не случилось». Бусудзима Исаму, известный мастер меча из Токио, сын старого самурайского рода, с хмурым лицом вошел в собственную спальню. Там он сразу же прошел к небольшому алтарю с портретом его умершей жены. Сидя здесь, вспоминая прекрасную, но недолгую, семейную жизнь, полную счастья, и вдыхая аромат горящих ароматических палочек, он мог успокоиться. Ему это сейчас было очень необходимо. Исаму встречал раньше людей с сильной личностью, с остальным стержнем внутри. Это не физическая сила и не какое-то специфическое образование. Просто некоторые люди могли одним своим видом внушить определенные чувства. Кто-то мог внушить страх, другие – почтение. Исаму встречал людей, способных убедить других в чем угодно. И сам себя он считал человеком, способным показать свою силу и безобразного обнажения меча. Но парень, которого привела Саика, был чем-то совершенно невообразимым. Поначалу он сидел, полено поленом, субтильный, расслабленный и с отсутствующим взглядом. С умным видом он рассуждал о высоких материях, кидался громкими фразами. Стандартный балабол, такому только на телевидении работать. Но когда речь зашла про воинский дух, на короткое время парень вдруг преобразился. И саму почувствовал силу этого существа, по-другому и не скажешь. Человек не может сломать себя и собраться из осколков невредимым. Если есть у человека внутренний стержень, то он не сможет доставать его из своего сердца и вставлять обратно, когда ему заблагорассудится. Породу не спрячешь, но у этого пацана это получилось. Как у Йокая какого-нибудь. «Дорогая», обратился и саму к духу своей жены, «наша девочка попала в лапы настоящего монстра. Пожалуйста, огради ее от бед. И я, в меру сил, попытаюсь противостоять ему». Глава 8. «В итоге вы совсем деревянные», с усталостью потираю глаза. «Эй», возмутилась Рика. «Что эй?» Передразниваю ее. «Вы видели магию своими глазами, я пробудил в вас внутреннюю силу, но вы вообще не хотите ее чувствовать. Это не так уж легко, почувствовать внутри себя что-то, чего раньше никогда не чувствовала», возразила мне Кирика. «Любой человек тут же почувствует в своем теле инородный предмет», фыркаю и складываю руки на груди. «Я только что вложил в вас духовное семя. Это зачатки бессмертия и вечной молодости, а также божественной силы, такое нельзя не почувствовать. И все же мы ничего не чувствуем», Сэя повторила мой жест. «Может, ты где-то ошибся? Я бы предложил вам воздействовать на ваше семя моей силой, но женское начало очень специфично реагирует на мужское. Такаши, тут же оговорила меня мать. Пошляк, припечатала Сэя. Не знаю, какую фигню вы там себе выдумали, но вам просто будет очень больно. Мое замечание заставило их смутиться. Женское начало – это тьма и холод, мужское же яркое и горячее. При их неосторожном соединении мы оба пострадаем. И в свете вышесказанного, я бы поспорил, кто из нас пошляк. В любом случае, мы пока не можем ничего почувствовать, заключила Саика. Что будем делать? По-хорошему, вам нужно пересмотреть свой взгляд на мир. Откидываюсь на стуле. Мы сидели в гостиной нашего с Ханой дома. Вернее, ее дома, ведь в этом времени я, говоря казенным языком, несовершеннолетний иждивенец. Вы сами блокируете силу внутри себя. И это при том, что речь идет не о мистических способностях, а о энергии Вселенной, самой сильной и универсальной силе, которую только можно придумать. Почему же тогда не получается? Потому что вы не верите, пожимаю плечами. Я сам удивлен, не меньше вашего. Несложно было предположить, что как минимум пара человек из здесь присутствующих окажется достаточно узколобыми, чтобы у них ничего не получилось. «Ты на что это намекаешь?» – вскинулась Сэя. «Ты сама себя выдала, и без всяких намеков», – хмыкнул я, отчего она сердито запыхтела, но скандалить не стала. Но возвращаясь к моей мысли, я не ожидал, что вообще никто из вас не сможет прорваться сквозь этот барьер. «Звучит так, будто мы безнадежны», – недовольно заметила Кирика. «Нет», – качаю головой, – «это звучит так, будто что-то мешает вам, и хотя я не откажусь от своих слов», что вы сами ставите себе палки в колеса, но исключать и внешнее воздействие было бы глупо. Но на нас все равно наорал, заметила Рика. Милая, от такого обращения дернулись одновременно и Рика, и Саика. Поверь человеку, наблюдающему от воочию, если бы я на вас орал, то вы бы тут же начали плакать и просить прощения. Мои слова, похоже, что-то затронули в их умах, так как девушки тут же начали переглядываться между собой. Уж не знаю, о чем они там думали, и не особо-то желаю знать, скажем прямо, но предоставленной мне паузой я решил воспользоваться для размышления. Горячая вера в чудо и собственные силы действительно смогли бы помочь им хотя бы почувствовать силу Вселенной в своих душах, несмотря ни на какое противодействие. Вот только, если бы противодействия не было, то они смогли бы это сделать, даже будучи глубоко верующими атеистами. Что-то им мешает, что-то подозрительно похожее на фатум. Хотя и не факт, но бороться с последствиями можно и не зная точной первопричины. Я уже видел людей, обладающих сверхъестественной силой, пусть их сила и была ничтожной по меркам многих и многих. Это в принципе возможно, а значит нужно думать над способом. Саика все просто, мы все равно собирались прогуляться в какой-нибудь сопредельный мир на пару месяцев или даже больше. Там, свободное от ограничений нашего мира, она сможет пробудиться. С другими будет уже сложнее. Можно использовать что-нибудь из тантрических практик. От банального тантрического секса, западной ереси тантра, смешанной с другими оккультными течениями, до высших тантрических техник, основанных как раз на единстве противоположностей, например мужского и женского начала. Разве что сексом со всеми ими, особенно с матерью, я бы предпочел не заниматься. И что мы теперь будем делать? Склонив голову на бок, спросила Марикова. Прямо сейчас, можно будет просто пообщаться и отдохнуть. Не знаю как вы, а я достаточно устал, пробуждая в вас силу, отвечаю ей отстраненно, все еще заняты своими раздумьями. Что же будет потом, в долгосрочной перспективе, будет видно потом. Сейчас гадать просто нет смысла. От тебя, как всегда, невозможно добиться простых ответов, бурчит Рика. В простоте прячется красота, а не истина. Прикрыв глаза, я все больше погружаюсь в собственные размышления, реагируя на реплики окружающих скорее машинально, чем осознанно. Самое простое объяснение редко бывает самым правильным. «Опять в облаках витает», — вздохнула Кирика, взлохматив парню волосы. На это Такаши приоткрыл один глаз и, с явно видимым вопросом, посмотрел на мать своей бывшей девушки. Кирика только улыбнулась и покачала головой, отвлекать его от размышлений она не хотела. Чуть дернув бровью, Такаши вновь прикрыл глаза. Глядя на него, можно было подумать, что он спит, но из присутствующих в это никто не верил. Скорее уж действительно витает в облаках, думает о чем-то своем или вспоминает что-то. И, надо сказать, что некоторые отдали бы очень много, чтобы узнать, о чем именно он думает. Вздохнув, Хана встала из-за стола и пошла сделать на всех чая. Сейчас ей очень нужно было отвлечься от собственных мыслей, и вряд ли есть способ сделать это лучше, чем какая-нибудь простая и привычная работа. «Как ты?» Кирика, видя состояние подруги, тоже встала и подошла к ней. «Иногда он пугает меня до дрожи», — тихо ответила мать одного очень проблемного ребенка. «Знаешь, любая другая мать могла бы только посмеяться над словами «я видела» от своими глазами, услышав их от своего сына. Но я видела, как какой-то мифический бог убил его, видела, как мертвые встают из могил. Это могло быть образное выражение», — криво усмехнулась Кирика. Она сама не очень-то верила в свои слова. «Я бы очень хотела в это верить». Поставив чайник, Хана обняла себя за плечи. Иногда ей было очень тяжело быть матерью-одиночкой. «Да и ты сама слышала, как он пел про того героя древности. Там вода из огня и мечты обращаются в яд. Не хочу даже думать, что это означает на практике. Иногда песни остаются только песнями», — заметила подошедшая к ним Жирика, пока Шизука и девочки обсуждали что-то за столом. «А магия бывает только в сказках», — хмыкнула Хана. «Даже если бы у меня были серьезные доказательства, что все это просто слова и бравада, я бы все равно беспокоилась за сына. Он все, что у меня есть, и прямо сейчас с ним все в порядке», — напомнила Кирика. «Да, в порядке», — повторила за ней Хана. «По крайней мере, мы можем на это надеяться». Когда посиделки кончились, народ стал разбредаться по домам. Рика и Шизука поедут на машине, за Сэй заедет водитель, Кирика живет от нас через один дом. Только Саика живет достаточно далеко, и я вызвался проводить ее. «Жаль, что ничего не получилось», — вздохнула моя девушка, когда мы со всеми распрощались и не спеша двинулись к станции монорельса. «Мы все еще можем сделать эту встречу продуктивной», — чуть улыбаюсь и с намеком кашусь на нее. Похоже, мой намек как-то не так поняли, потому что Саика вдруг остановилась и даже как-то покраснела. «Ты предлагаешь заняться чем-то неприличным прямо здесь, на улице, или, быть может, в вагоне монорельса?» Теперь настала моя очередь остановиться и в изумлении смотреть на нее. Таких предположений я как-то не ожидал.